Глава 47. Стоя перед дверью, Лиза почувствовала, как потеют ладони. Так бывало перед выступлением. Только сейчас вместо клавиш ей нужно нажать кнопку звонка. Это ведь невозможно сделать неправильно. А может, то, что она вообще сюда пришла, уже большая ошибка? Неважно. Она должна что-то сделать. И это не самый опасный из вариантов. Лиза резко подняла руку, так будто делала взрывной подход с гантелью. Нажала кнопку, прежде чем рука задрожала от волнения. Сердце колотилось сильнее с каждым шагом, доносящимся из-за двери. На секунду все звуки стихли, как будто там тоже решали, стоит ли рисковать. Щелкнул замок. «Проходи». Влад приоткрыл дверь, впуская ее внутрь. «Рассказывай, что случилось». «С чего ты взял? Он что, умеет читать мысли?» Ей вдруг захотелось спрятать от него свое горе. Пусть думает, что у нее все прекрасно. «Но ты же пришла. Денег у меня нет, ты в курсе». Он вывернул карманы черных шортов. «Ключи от ресторана я тебе уже отдал. Если негде жить, чувствуй себя как дома. Только имей в виду, кровать уже занята». «Кажется, в прошлый раз мы поместились в ней вдвоем». Влад застыл с вывернутыми карманами в руках. Заправил их обратно с таким видом, словно это Лиза их вытащила, пытаясь его раздеть. «И ты говоришь, что ничего не случилось? Да?» Девушка дернула плечами в ответ. «С конкурсом что-то? Другого отправляют?» «Нет», — сказала она как могла беззаботно, но голос сорвался, будто собственное горло решило ее предать. Пришлось признаться. «Его отменили». Увидев, как он разводит руки, Лиза ожидала тех же слов об удаче, что услышала от Платона. «Иди ко мне», — произнес Влад хриплым шепотом, в котором она услышала больше настойчивости, чем могла бы в крике. Он впервые посмотрел на нее абсолютно серьезным взглядом. «Все будет хорошо, маленькая. Я все устрою». Подсознание голосом матери шепнуло, что Лиза наивная. Влад просто ее убалтывает. Платон сказал правду, но легче от нее не стало. А ей нужно облегчение, пусть и ненадолго. Ей нужны, если не цели, то хотя бы желания, чтобы выжить. Сейчас она хочет только Влада. Девушка отмахнулась от внутреннего голоса и с облегчением нырнула в его объятия. Подняла взгляд. Серые глаза блестели так же, как в вечер знакомства, но смотрели на Лизу совсем по-другому. Она вспомнила сон. Чего он ждет, пока она сделает первый шаг? Стоило ей податься в его сторону, как Влад впился в ее губы горячим влажным поцелуем. От прикосновения его языка у нее закружилась голова. Она взмахнула руками, но останавливаться Влад уже не собирался. Целуя, сбросил с ее плеч пальто, стянул вниз платье, и оно с едва уловимым шорохом упало на пол. Влад оторвался от ее губ, оценил результат, опустился на колени. У Лизы перехватило дыхание. Она оглядела себя, осознав, что стоит в белье и ботинках. Влад принялся так ловко их расшнуровывать, будто делал это прежде. Ах да, так и есть. От этой мысли девушке стало не по себе. Захотелось прикрыться. Может, лучше сбежать, пока не поздно. Влад обхватил ее лодыжку и высвободил ступню. Лиза почувствовала, как его губы коснулись подъема. Борода защекотала пальцы. Она правильно сделала, что не дала Платону себя поцеловать. Она не та девушка. У его девушки не может быть таких желаний. Подняв глаза, Влад словно прочитал ее мысли. Его губы скользнули выше, прокладывая дорожку по самым чувствительным местам. Когда он добрался до трусиков, она забыла о стеснительности. Опустила веки, прижалась спиной к стене. Его язык коснулся самой горячей точки ее тела. Лиза застонала, задрожала, впуская в себя его палец. Он застыл. «Нет, нет, нет! Неужели он понял?» Влад отстранился и поднял на нее взгляд. Лиза и не подумала бы, что после такого сможет посмотреть ему прямо в глаза. Похоже, он разглядел в выражении ее лица то, что хотел. Стянул с нее второй ботинок, встал, обхватил ее за талию и поднял. Она обвела его ногами. Сквозь шорты почувствовала, он уже не отступится, он будет ее первым. Целуя Лизу в шею, Влад почти на ощупь добрался с ней до спальни. Коснувшись спиной кровати, Лиза нехотя разжала ноги. Влад стянул с себя футболку. Секунду помедлил, прежде чем сбросить шорты. На этот раз плавок на нем не было. Она много раз думала, каково это находиться наедине с голым мужчиной. Представляла, что будет чувствовать смущение или, может, рассмеется. Все оказалось по-другому. Как и самой остаться в его объятиях полностью обнаженной, как и почувствовать его горячее, тяжелое тело на себе, как и ощутить его давление в себе. Никаких мыслей, никакого анализа, только желание. Он помедлил, но Лиза выгнула спину и сама подалась ему навстречу. И тут же об этом пожалела. Прикусила губу, чтобы притупить боль внизу живота. «Тебе нужно все контролировать, да?» — улыбнулся он. Поцеловал так нежно, что отступившее было желание вернулось, и Лиза снова смогла расслабиться. Она полностью ему доверилась. Влад продолжил то, что она так неудачно начала. Его движения, медленные и дразнящие, снова заставили ее хотеть большего. На этот раз она позволила ему с собой играть. Терпела, постановая и кусая губы, но уже не от боли, а от удовольствия. Не выдержав, обхватила его широкую спину, потянула к себе. Он поддался и, кажется, заполнил ее полностью. Телом, запахом, теплом. Лиза утонула в чувствах. Все, что мучило ее последние месяцы, осталось на берегу. Вот бы никогда не выходить на сушу. Колыхаться в этой ласковой воде, то погружаясь, то выныривая на поверхность. Стоило подумать об этом, как внутри все сжалось и задрожало. Влад резко отстранился и тоже вздрогнул всем телом. Только сейчас рассудительная и все планирующая Лиза поняла свою оплошность. «Все хорошо». Заметив, как округлились ее глаза, Влад улыбнулся. «Не бойся, я же обещал, что все устрою». «Так ты об этом говорил». Она откинула голову на подушку. Посмотрела в зеркало над изголовьем кровати. Ничего в нем не видно, как и в ее будущем. «Не только», — поцеловал ее ниже пупка Влад. «У меня есть план».